9. Комната в задней части дома представляла собой старомодную застекленную веранду, выходящую в сад. Дверь в это душное помещение под стеклянной крышей, пропускающей солнце, была открыта. За широкой полоской травы с двумя цветочными клумбами виднялся загон для кур, по которому сейчас суетливо расхаживали 5-6 пестрых петухов, и клетка, похоже, что для хорька. А за забором — поля, ограды, деревья и Старли Тор. Крейг Дрю сидел на плетеной кушетке и смотрел прямо перед собой, как будто любуясь садом и видом. Но сэр Эйлер знал, что он не видит ничего, что его взгляд направлен внутрь, в глубину и темноту. У него были густые вьющиеся волосы, узкое лицо. Его глаза выглядели помертвевшими и ввалившимися. Он давно не брился. Его руки свисали между колен, ногти были сгрызены. Старший суперинтендант видел его на свадебных фотографиях, счастливого, обнимающего Мелани за талию, во фраке с серебряным поясом и темно-синим галстуке. Симпатичный, уверенный в себе молодой человек. Его отец принес им кофе в кружках и тарелку с разными пирожными, которые теперь стояли перед ними на столе из ротанговой пальмы. Липкая розовая глазурь и толстый слой шоколада сразу начали таять от жары. Это был 50-летний человек, который выглядел на 20 лет старше. У него было обветренное морщинистое лицо, он как будто съежился в своей рубашке с открытым воротом и брюках. Он оставил угощение и ушел, тронув своего сына за плечо. Два хорошо обученных спаниеля послушно вертелись у его ног. Где-то, очень далеко, землю вспахивал трактор, то начиная мерно тарахтеть, то замолкая. «Я этого не понимаю», — сказал Крейг Дрю, не поднимая глаз. «Я ничего не понимаю». «Мистер Дрю, мне жаль, что я вынужден быть здесь и снова допрашивать вас. Я понимаю, насколько это неприятно. Мы хотим выяснить, кто убил вашу жену. Вот почему я здесь. Это единственная причина. Вы это понимаете?» Молчание. «Вы не арестованы. Вы не под подозрением. Вы можете попросить нас уйти в любой момент, и нас здесь не будет. Но в ваших собственных интересах попытаться нам ответить?» Молодой человек издал долгий, отчаянный, мучительный вздох. Он вытер лицо руками, потом запустил их в волосы, выпрямился. Он не смотрел ни на сэра Эйлера, ни на сержанта, а прямо в окно, по-прежнему в никуда. «Я разговаривал с остальными. Они это не записали. Нет, подождите, у них был диктофон. Почему вы не послушаете пленку? Вы все оттуда узнаете». «Я хочу спросить у вас некоторые вещи сам. Я слышал запись, но иногда некоторые моменты становятся более понятны при личной беседе, и, возможно, вы что-то вспомнили». «Если бы вспомнил, Господи!» Он наклонился, чтобы взять кружку с кофе, но у него так тряслись руки, что жидкость пролилась, и он поставил ее на место. «Я просто хочу, чтобы вы вспомнили еще раз, какой вам показалась ваша жена в то утро. Я понимаю, это очень больно, но это важно. Все было как обычно? Нормально? Все было нормально. Она была... Мы только поженились 2 недели назад». «Я знаю». Ей хотелось, чтобы мне не надо было возвращаться на работу. У нее самой еще оставалось 3 дня выходных. Мне и самому этого хотелось. Мы думали поехать в Бевхэм вместе. Она хотела кое-что присмотреть. Занавески и... Мы хотели, чтобы у нас был такой день. Но больше ничего такого не было. Она выглядела нормально. Замечательно. Моя жена выглядела замечательно. «У нее были серьезные отношения непосредственно перед встречей с вами», — рявкнул Грэм Уайтсайд совершенно внезапно. Крейг пораженно на него посмотрел. «Я... У нее были парни? Разумеется, были». «Нет, я имел в виду конкретно серьезные отношения». «Я не знаю. Не сразу до меня. Она рассталась с парнем по имени Нил, но это было за несколько месяцев. Мне кажется. Я не знаю. Вам нужно...» Он резко уронил голову и уставился в пол. Его руки по-прежнему тряслись. «Вам нужно спросить ее», — про себя закончил за него сэр Рейлер. Уайтсайд разозлил его, но он позволил ему придерживаться своего стиля допроса. «Почему вы должны были выйти на работу раньше ее?» «Я уже сказал, у нее еще оставалось несколько дней отпуска». «Я не это спросил. Почему вы должны были выйти раньше? Наверняка вы смогли бы договориться о еще нескольких днях». «Ладно», — резко сказал сэр Рейлер. «Кажется, с этим все понятно». Сержант кисло поглядел на него и взял еще одно пирожное. «Крейг», — мягко сказал сэр Рейлер, — «я понимаю, что вы снова и снова задавали себе этот вопрос, но я вынужден спросить вас еще раз. Есть ли кто-нибудь, у кого существует хотя бы малейшая причина захотеть причинить вред вашей жене? Кто-то из прошлого, из ее района, может быть, даже из какого-то очень далекого времени? Она когда-нибудь упоминала, что боится кого-то?» Он покачал головой, все еще глядя вниз. «А что насчет ваших соседей по дому? Вы знаете, кто живет в других квартирах?» Крейг долгое время молчал. Потом он медленно поднял глаза. Казалось, что он был где-то очень далеко, что он глубоко спал. Он выглядел так, будто не знает, кто эти люди напротив него, где он находится и что случилось. Но он ответил. «Нет, на первом этаже живет пожилая пара. Я не знаю, как их зовут». «Брайан и Одри Перкис», — сержант достал свой блокнот и перевернул страницу. «Это они?» Крейг покачал головой. «Вы не знаете? Даже фамилию? Она у них на звонке. Вы не обращали на это внимания? Как давно вы купили квартиру?» Он закидывал молодого человека вопросами, и они обрушивались на него, как беглый огонь. Сэр Рейлер снова вклинился. «Мы поговорили с вашими соседями. Тем днем никого не было дома. Брайан и Одри Перкис были в отъезде. Дом был пуст. Но кто бы ни вошел в дом и не поднялся в вашу квартиру, он либо знал код от замка, либо позвонил по домофону. И Мелани либо впустила его из квартиры, либо спустилась, чтобы открыть ему». «Она бы не открыла», — сказал Крейг в тот же самый момент, когда сержант произнес: «Или ей! Ему или ей!» Сэр Рейлер проигнорировал это. «Крейг! Кому бы она открыла дверь?» — произнес Крейг. «Но подруге? Или сестре? Или сводной сестре? Должно быть множество людей, которых она с удовольствием пригласила бы подняться в квартиру». «Да, конечно. Разумеется, они были, но не те, кто хотел бы убить ее, не люди с оружием». «Она бы этого не знала, верно? Она ведь не знала бы, что у этого человека есть оружие». Он снова покачал головой. «Я бы хотел, чтобы вы подумали как следует. Нам нужны любые... даже самые мелкие моменты, которые могут прийти вам в голову и показаться связанными со случившимся, или просто странными». «Какого рода?» «Что-нибудь, что она говорила. Человек, которого она могла упоминать, или, может, она вспоминала какое-нибудь событие». «Я не знаю». «Подумайте еще, Крейг». «Где ваш офис?» — спросил Уайтсайд. «Шип-стрит». «И целый день вы были там, да?» «Большую часть, да, я уже говорил». «Мне не говорили. Вы были там весь день?» На этот раз Крейг Дрю посмотрел через стол на сэра Рейлера, как ребенок, который ищет защиту у родителей. «Крейг, пожалуйста, поймите, что нам нужно знать все, чтобы это отставить и уже об этом не думать. Вы обедали в вашем офисе?» «Да, я пошел к Дино. Это кафе через улицу. Я взял сэндвич и кофе. Еще я купил банан, если вас это интересует. Я взял их с собой и съел за своим столом». «Кто-то еще с вами был?» — спросил Уайтсайд. «Да, трое. Нет, нас было даже четверо. Мы обычно остаемся в офисе на обед. Иногда кто-то из нас показывает клиенту объект. Тогда на демонстрацию уехал Стив. Остальные были там». «А потом?» «Я нагонял. Меня долго не было, так что я пропустил много сделок. Что продали, что появилось. Нужно быть в курсе. И по своим объектам, и по чужим». «Весь день? Вы утверждаете, что вы были там весь день?» «К чему агрессия?» Сэр Рейлер не мог этого понять. «Почему Уайтсайд обращается с Крейгом Дрю как с главным подозреваемым?» Бывали моменты, когда требовался жесткий допрос, но это был явно не один из них. «Нет, я поехал встретиться с клиентом, показать объект. Это было в новом районе, в Сайдерхоллс». «Как его зовут?» «Ее, мисс Брэдфорд». «И мисс Брэдфорд это подтвердит?» «Я не знаю. Наверное. Я не знаю, что случилось». «Случилось?» «Она не появилась. Я поехал туда и прождал полчаса, и она не пришла. Я не мог связаться с ней по телефону, так что вернулся в офис. Это было уже примерно половина шестого. Так что я просто взял велосипед. Я езжу на нем на работу. И отправился домой». «Как вы добирались до Сайдерхоллс?» «Я взял одну из машин. У нас есть несколько корпоративных автомобилей. Я не мог проехать на велосипеде весь путь туда и обратно. Тем более это выглядело бы непрофессионально». «Уж, наверное. Удивительно, что мисс Брэдфорд...» «Брэдфорд. Ах, да, мисс Брэдфорд. Звучит так, будто ей самое место на конкурсе «Мисс Великобритания», да? Удивительно, что она не пришла, не оставила вам сообщения... Вы не могли с ней связаться? Так странно. Вам не кажется?» «Нет, такое случается. У нас бывают те, кто просто тратит наше время». «А, понятно. Значит, она такая. Это невидимая женщина». За всю свою профессиональную жизнь в качестве старшего офицера Саймон Сареллер никогда не отчитывал младшего офицера в присутствии гражданских лиц. Он старался не делать этого даже в присутствии коллег, хотя иногда это бывало необходимо. Но он как никогда был близок сейчас к тому, чтобы сделать выговор Грэму Уайтсайду в присутствии Крейга Дрю и его отца, который снова зашел, чтобы предложить еще кофе, и так и остался стоять в дверях, когда они отказались. Крейг посмотрел на своего отца. В его глазах стояли слезы. Его лицо пылало. Но прежде всего он выглядел обескураженным. Он не понимал, почему его так долго мурыжат. Что значат эти вопросы? Что он сделал плохого? «Ничего», — хотел сказать старший суперинтендант. «Вы вовсе не сделали ничего плохого». Потому что он в это верил. Крейг Дрю не убивал свою жену. Если раньше у Саймона еще и были какие-то сомнения, и то только тень сомнений, теперь их не осталось. Крейг Дрю не был убийцей. Он поднялся. Уайтсайд еще несколько секунд сидел, доедая очередное пирожное. «Мы остановимся на этом, Крейг. Спасибо вам за сотрудничество, и мне правда жаль, что мы сюда пришли. Вы понимаете, что нам, возможно, понадобится задать вам новые вопросы, если появится какая-то информация? Если будут новости, то мы, разумеется, свяжемся с вами. У нас есть фотография вашей жены, и в городе появятся постеры, как мы вам и говорили. Вас это, вероятно, расстроит, но нам это может очень помочь. Люди задумываются, когда видят постер. Они что-то вспоминают и часто приходят к нам». «Вы должны сделать это», — сказал Крейг заплетающимся языком. «Вы должны, я понимаю». «Спасибо. Спасибо вам за кофе. О, и если вы захотите поговорить со мной или вспомните о чем-нибудь, что может показаться нам полезным, вот моя карточка, там мой номер, рабочий и мобильный. Даже не задумывайтесь, сразу звоните мне». Рука Уайтсайда потянулась к тарелке с пирожными, но под тяжелым взглядом сэра Рейлера он с недовольным видом убрал ее в карман и вышел из дома вслед за ним.